День шестой. Доктора, врачи, психологи. Если вы граждане РФ, то у вас есть доступ к медицинскому обслуживанию, а также к такой вещи, как диспансеризация. Это бесплатный чекап организма. Задание. Найдите свой полис, отыщите телефон ближайшей поликлиники и запишитесь на прием к врачу. Начните с терапевта. Можете не говорить, что решили завязать алкоголем. Просто обследуйте свой организм. У вас впереди спорт, поэтому важно знать и понимать все о своем здоровье. Изучить свои границы, выслушать рекомендации. Поделитесь с врачом своим состоянием. Сдайте базовые анализы. Кровь, сделайте ЭКГ, флюорографию. Поверьте мне, лишним не будет. Начните с малого. Мечта. Моей мечтой было однажды проснуться рано утром, надеть спортивный костюм и пойти бегать вдоль моря. Такая киношная картинка всегда вызывала во мне прилив вдохновения. Этот образ означал, что я веду здоровый образ жизни, что моя рутина — жить у моря и вдохновлять людей своим ритмичным бегом. Но на пути к этой мечте лежало много «но». Я собирался начать бегать только когда окажусь у моря. Вот стану там жить, тогда и начну бегать. Потом еще будут правильные кроссовки и спортивная экипировка обязательно. Вот тогда я и буду бежать впереди всех. А пока... Подобные контраргументы мешают даже начать лежать в сторону мечты. Ведь что обычно происходило раньше на море? Я напивался, лежал и ненавидел себя. Мне жарко, я пьяный, я не взял с собой кроссовки, да и вообще я на отдыхе. Начну бегать когда-нибудь потом. Оглядываясь, я понимаю, что с тем укладом жизни и мыслей этого когда-нибудь потом никогда бы не настало. Тело бы старело, организм изнурялся большими дозами алкоголя, и я бы похоронил свою мечту, зарыв ее с очередной бутылкой в пляжный песок рядом с шезлонгом. Получается, дело было не в море, не в кроссовках и даже не в деньгах. Дело было в мышлении. Сегодня, перед тем, как написать эти страницы, я проснулся под накатывающий белый шум прибоя за несколько минут до будильника. Вокруг тишина, я прислушивался к мягким волнам и не мог поверить своему счастью. Я встал с постели, выпил стакан воды, заправил кровать, надел спортивный костюм и вышел из номера. Все немного отличалось от моей мечты. На улице было свежо и пасмурно, а в мечте это рассвет без единого облачка. Из-за утренней прохлады пришлось одеться потеплее. А в мечте на мне красные шорты и свободная бежевая футболка. Еще в мечте я почему-то блондин. И на меня смотрят люди на набережной. А тут я в одиночестве. Я улыбнулся своим мыслям, включил специальный плейлист для пробежки и побежал. Я специально уехал от людей из Москвы. Несколько дней назад у меня случилась паническая атака, которая напомнила мне, что я конечен. И если я хочу что-то успеть, то времени ждать больше нет. Вот она, моя мечта. Я бегу вдоль безлюдного пляжа, бегу для себя. Где-то там, за тучами, продолжает вставать солнце. Я чувствую освежающий морской воздух, и я улыбаюсь новому дню. Я хотел вот так пробежать лишь однажды, запечатлеть этот миг, но дело в том, что бежать нужно снова и снова. Не ждать красивого рассвета и ослепительного заката, не ждать нежного песочка или удобных кроссовок. Теперь моя мечта исполняется каждый день. Стоит лишь выйти из дома.